Вчера я поехала в гости к людям, у которых собственная винная лавка в Бруклине, но в другом районе. Они дали мне целую сумку виски. Я думал, ты отправилась в больницу. Я собиралась пойти туда завтра, но теперь не уверена, что пойду. Это пуля, сказала Тамара, положив руку на свое бедро, мой самый дорогой сувенир. Она напоминает мне, что у меня когда-то был дом, родители, дети. Если пулю вынут, у меня совсем ничего не останется. Это немецкая пуля, но, пролежав столько лет в еврейском теле, она стала еврейской. Она может однажды взорваться, но пока она лежит спокойно, мы прекрасно сосуществуем. Можно потрогать ее, если хочется. К тебе это тоже имеет отношение. Из этого же револьвера могли убить твоих детей. Тамара, прошу тебя. Тамара сделала злобную гримасу и высунула язык. Тамара, прошу тебя, передразнила она его. Не бойся, Едвига, с тобой не разведутся. А если даже сделает это, ты всегда сможешь уйти к другому, как теперь ее фамилия. А если и та тебя выгонит, можешь прийти ко мне. Вот и Едвига с кофе. Вошла Едвига, неся поднос с двумя чашками кофе, сливками, сахаром и тарелкой домашнего печенья. Она надела передник и выглядела в точности, как служанка, которой когда-то была. Так она обслуживала Германа и Тамару перед войной, когда они приезжали в гости к родителям из Варшавы. Лицо Едвиги, только что совсем бледное, теперь покраснело и стало влажным. На лбу проступила испарина. Тамара смотрела на нее, удивленно посмеиваясь. «Садись, принеси чашку для себя», — сказал Герман. «Я буду пить кофе в кухне». И Едвига прошлепала назад в кухню. На этот раз она закрыла за собой дверь. Четвертое. «Похоже, я веду себя как слон в посудной лавке», — сказала Тамара. «Когда все не ладится, трудно сделать что-нибудь правильно. Да, я выпила, но я вовсе не пьяна. Пожалуйста, позови ее. Мне нужно с ней объясниться». «Я сам ей все объясню». «Нет, позови ее. Она, наверное, думает, что я пришла забрать ее мужа». Герман пошел на кухню, закрыв за собой дверь. Едвига стояла у окна. Его шаги испугали ее, и она быстро обернулась. Волосы у нее спутались, глаза были полны слез, лицо покраснело и опухло. Казалось, она постарела. Прежде чем Герман успел что-то сказать, она подняла руки к голове и закричала: «Куда я теперь пойду?» «Ядзя, все останется по-прежнему». Крик, похожий на шипение гусыни, вырвался из горла Едвиги. «Зачем ты говорил мне, будто она умерла? Ты не торговал книгами, ты оставался с ней». «Ядзя, клянусь Богом, это не так. Тамара совсем недавно приехала в Америку. У меня и мысли не было, что она жива. Что я теперь буду делать? Она твоя жена, моя жена ты. Она была первой. Я уйду, вернусь в Польшу. Если бы только я не носила дитя...» Едвига начала раскачиваться, причитая, как крестьянки по своим покойникам. «Ай-яй-яй-яй-яй!» Тамара открыла дверь. «Ядзя, не плачь. Я пришла не для того, чтобы забрать твоего мужа. Мне просто хотелось посмотреть, как вы живете». Едвига качнулась вперед, словно падая к ногам Тамары. «Пани Тамара, вы его жена, так и останется. Если Господь сохранил вам жизнь, это дар. Я поеду домой. Моя мать меня не выгонит». «Нет, Ядзя, ты не должна этого делать. Ты носишь его ребенка, а я, как говорится, бесплодное дерево. Господь взял моих детей к себе. О, пани Тамара, Едвига разразилась слезами, ударяя себя ладонями по щекам. Она раскачивалась, наклонившись так, будто искала, куда упасть. Герман глянул на дверь, боясь, что ее могут услышать соседи. «Ядзя, ты должна успокоиться», — твердо сказала Тамара. «Я жива, но я все равно, что мертвая. Говорят, мертвые иногда возвращаются, чтобы навестить живых, и в этом смысле я такая же гостья. Я пришла, чтобы посмотреть, как у вас дела, но не бойся, больше я не приду». Едвига оторвала руки от лица, которое стало цвета сырого мяса. «Нет, пани Тамара, вы останетесь здесь. Я простая безграмотная крестьянка, но у меня есть сердце. Это ваш муж и ваш дом. Вы достаточно долго страдали. Успокойся. Герман мне не нужен. И если ты хочешь возвратиться в Польшу, возвращайся, но не из-за меня. Я не стала бы жить с ним, даже если бы ты уехала». Едвига немного успокоилась, но продолжала с сомнением вглядываться в лицо Тамары. «Куда вы пойдете? Здесь ваш дом и ваше хозяйство. Я буду готовить и убирать, снова буду прислугой. Так определено Богом». «Нет, Едвига, у тебя доброе сердце, но я не могу принять такую жертву. Перерезанное горло не сошьешь заново». Тамара, готовясь уйти, заправила под шляпу вылезающие пряди волос. Герман шагнул к ней. «Не уходи. Раз Едвига все знает, мы можем быть друзьями, и мне не придется столько лгать». В этот момент они услышали звонок в дверь. Это был длинный, громкий звонок. Оба попугая, сидевшие на крыше клетки, слушая разговор, вспорхнули и начали летать по комнате. Едвига выскочила из кухни в гостиную. «Кто это?» — воскликнул Герман. Он слышал приглушенный разговор, но не мог разобрать, был ли то мужской или женский голос. Он открыл дверь. Стоящие в холле были крошечного роста. У женщины было болезненное морщинистое лицо, желтоватые глаза и крашеные волосы. Лоб и щеки казались вылепленными из глины. Тем не менее, она не выглядела старой. Ей было лет за 40. На ней было домашнее платье и шлепанцы. Женщина принесла с собой вязание и, пока ждала у двери, работала спицами. Около нее стоял маленький человек в фетровой шляпе с пером, в клетчатом пиджаке, который был слишком легок для холодного зимнего дня, в розовой рубашке и полосатых брюках. На нем были рыжевато-коричневые туфли и яркий желто-красно-зеленый галстук. Он выглядел необычайно комично, как будто только что прилетел из жарких мест и не успел переодеться. Голова у него была длинная и узкая, с крючковатым носом, впалыми щеками и торчащим подбородком. Темные глаза смотрели весело, как будто их визит был не более чем шутка. Женщина говорила на идиш с польским акцентом. «Вы меня не знаете, мистер Брудер, но я вас знаю. Мы живем этажом ниже. Ваша жена дома?» «Она в гостиной. Добрая душа. Я была с ней, когда ее обращали в иудаизм. Это я отвела ее в ритуальную баню и рассказала, что нужно делать. Женщинам, рожденным еврейками, следовало бы так любить еврейство, как она. Она занята». «Да, немного. Это мой друг, мистер Пешелес. Он живет не здесь, у него дом в Сигейт. Он, не сглазить бы, владеет домами в Нью-Йорке и еще в Филадельфии. Он зашел к нам, и мы рассказали ему, что вы торгуете книгами и пишете. Он хотел бы поговорить с вами о каком-то деле, не о деле, «Совсем не о бизнесе», — прервал ее мистер Пешелес. «Мой бизнес не книги, а недвижимость, и я больше ни с чем не имею дела, кроме того, сколько бизнесов нужно человеку. Даже Рокфеллер не может кушать больше 3 раз в день. Я просто люблю читать газеты, журналы, книги, все, что попадает мне в руки. Если у вас есть несколько минут, я бы побеседовал с вами». Герман заколебался. «Мне ужасно жаль, но я в самом деле очень занят». «Это ненадолго, 10-15 минут», — настаивала женщина. «Мистер Пешелес заходит ко мне каждые полгода, а иногда еще реже. Он богатый человек, не сглазить бы. И если вам когда-нибудь понадобится квартира, вы могли бы получить помощь». «Какая помощь? Я не делаю никаких одолжений. Мне самому приходится платить аренду, это Америка. Но если вам нужна квартира, я могу порекомендовать вас, и это не принесет вам никакого вреда». «Хорошо. Заходите. Простите меня, что принимаю вас на кухне. Моя жена нездорова». «Какая разница где? Он не затем пришел, чтобы ему оказывали почести. Он получает, не сглазить бы, массу почестей. Его только что сделали президентом самого большого дома для престарелых в Нью-Йорке. Всей Америке известно, кто такой Натан Пешелес. Он недавно построил 2 ешивы в Иерусалиме. Не одну ешиву, а целых 2. Где сотни мальчиков смогут изучать Тору за его счет. «Пожалуйста, миссис Шрейер, мне не нужно никакого паблисити. Если мне потребуется рекламный агент, я найму его. Им не обязательно знать обо всем этом. Я делаю это не за награду». Мистер Пешелес говорил быстро, выплевывая слова, как сухие горошины. У него был впалый рот, почти без нижней губы. Он хитро улыбался с непринужденностью богатого человека, посещающего бедняков.